Между тем, из толпы оливийцев выдвинулся высокий, крепкий воин. В узких, широко поставленных глазах тосконца сверкали ненависть и восхищение. Как хороший солдат, он умел ценить мужество и смелость противника. Подойдя к границе, чистый в бессильной злобе сильно пнул один из черепов. Пролетев метров 10, тот врезался в стену и упал на землю. Делать так, проявлять неуважение к мертвым. Не исключено, что уже завтра голова воина, поступившего столь опрометчиво, окажется в скорбном пограничном ряду. Переступив черту, Морсвилец неторопливо двинулся к землянам. Догадаться, что он является лидером клана, труда не составляло. Оливийца сопровождали 10 рослых широкоплечих телохранителей. Подойдя ближе, воин вдруг развел руками и, искренне улыбаясь, удивленно воскликнул. «Вот досада! И как я раньше не догадался! Олесь Храбров собственной персоной! Да, большая оплошность с моей стороны!» Русич поднял голову и взглянул на тосконца. Ошибки быть не могло. Этот голос Русич узнал бы из тысячи других. Сток Неланд, главарь самого сильного клана чистых. Ему принадлежало не меньше трети сектора. Оливиец считался одним из богатейших людей Морсвилла. Он контролировал 2 источника воды, 3 оранжереи и как минимум 6 подземных складов. Впрочем, поговаривали, что Сток нашел еще пару заваленных камнями, абсолютно нетронутых старинных бункеров. По местным меркам, это гигантское состояние. Удержать в подчинении свободных чистых и рабов было непросто. Группировка Неланда насчитывала не менее 500 человек, отчаянные жестокие головорезы, беззаветно преданные своему господину. Предателей и трусов тосконец казнил собственноручно. Как член Конгресса нейтрального сектора, Сток Неланд обладал большим влиянием в Морсвилле. Не учитывать данный факт нельзя. Каждый голос теперь на вес золота. А левицы вряд ли будут благосклонны к захватчикам. «Привет, Сток», — ответил Храбров. «Давненько не виделись». «На уж, декад 10», — проговорил Морсвилец, усаживаясь рядом с Олесем. После непродолжительной паузы Неланд продолжил. «Веселый получился день. Моим ребятам теперь дней 5 придется закапывать трупы. В секторе уже сейчас нечем дышать. Зря вы полезли в город. Морсвилл не покорился властелинам пустыни, не покорится и аланцам. Твои наемники ситуацию не изменят. Ты сегодня потерял немало бойцов. Думаю, человек 20, не меньше». «Больше», — с горечью вымолвил Русич. 30, а может и 40 человек. Об одной группе мне ничего не известно». Скрывать эти сведения от тосконца не имело смысла. Через пару часов Сток получит точные данные об итогах ночного сражения. А отличать землян от десантников труда не составит. Оружие, доспехи, одежда. А ливийцы в подобных вещах разбираются неплохо. «Многовато», — удивленно произнес Неланд. «Хорошие были воины. Признаться честно, я думал, землян погибло гораздо меньше. Но тебе еще повезло. Корсон вместе с трехглазыми на востоке сектора полностью уничтожил окруженный отряд. Правда, насколько я понимаю, там были не твои люди?» «Нет», — отрицательно покачал головой Храбров. «Значит, я не ошибся», — усмехнулся лидер клана. «Как вы могли попасть в столь простую западню? Ты же опытный боец, Олесь. О законах Морсвилла знаешь почти все. У тебя в городе наверняка есть осведомители». «Такая глупая ошибка. Если бы я руководил операцией», — возразил землянин, «уже половина сектора принадлежала бы аланцам. А добить остальных дело несложное. Однако не забывай, мы наемники, не имеющие права голоса. Над нами чересчур много начальников. Исход был предсказуем». «Понятно», — проговорил Сток. — «Но ты все-таки выскользнул. Черти, да и я, не сомневались, что чужаки будут пробиваться к пустыне. Захватчики ведь города не знают. Если бы я догадался, кто командует отрядом... Твои парни убрали часовых без единого звука. Отличная работа. а переход в атаку на северо-западном направлении и вовсе блестящая идея. О тебе снова будут ходить легенды». Оливиец поднял руки вверх и иронично рассмеялся. Нейланд был не глупым человеком и умел признавать поражения. Он их никогда не прощал, но это уже другой вопрос. Слишком часто в людях совмещаются и плохие черты, и хорошие. Это свойственно всем, и тосконцам, и землянам, и аланцам. «Мы заплатили слишком высокую цену», — с грустью сказал Русич. Группой командовал де Криньян. «Жак?» — переспросил Морсвилец, прекрасно знавший о дружбе наемников. «Да», — кивнул головой Олесь. «У меня к тебе просьба. Найдешь его тело, похорони по-человечески. Я заплачу столько, сколько попросишь». «Брось», — махнул рукой Сток. «Сочтемся когда-нибудь. У меня и так гора трофеев. О многом мы и мечтать не могли. Доспехи, щиты, мечи, автоматы, карабины. Даже поврежденные орудия. Теперь моя армия ни в чем не уступает аланской. Рановато вы меня хороните». Неожиданно раздался знакомый голос. Несмотря на усталость, Храбров тотчас вскочил на ноги. Из переулка, ведущего на запад, вышел француз. Куртка была порвана, левое предплечье залито кровью, нижняя губа рассечена. Количество порезов, ссадин и ушибов не поддавалось исчислению. Следом за де Криньяном двигались три солдата. Землянин и аланец, положив тяжело раненого наемника на плащ, несли его к отряду. «Как видите, прикончить меня не так уж и просто», — усмехнулся маркиз. Русич бросился к Жаку и крепко обнял товарища. Поднялся с земли и Нелланд. Глядя на трогательную встречу воинов, он невольно позавидовал им. У него таких друзей не будет никогда. Вся его империя держалась на силе и страхе. Стоит оливийцу проявить малейшую слабость, как конкуренты тут же вонзят Стоку кинжал в спину. Лидер клана не мог опереться ни на одного своего сотника или десятника. Все они жаждали власти и богатства. С Неландом их связывают лишь кровь убитых врагов. Безжалостные, беспринципные волки-одиночки в беспощадном мире Морсвилла. «Похоже, сегодня день чудес», — притворно воскликнул тосконец. «А тебе-то как удалось выбраться?» «Какие гости!» «Сток», — произнес де Криньян, заметив оливийца. «Ты знаешь, иногда полезно работать головой. Надеюсь, не такой?» — съязвил чистый, указывая на череп. «У тебя нет чувства юмора», — ответил француз. «Год назад мы обсуждали эту тему». «Хватит болтать», — резко оборвал Жака Морсвилец. «Рассказывай. Должен же я кого-нибудь казнить за разгильдяйство. Мои болваны совсем обленились, и их надо взбодрить». «О, это ты умеешь», — сказал де Криньян. «Но боюсь, что сегодня не твой день». «Виноваты черти. Когда раздались выстрелы на севере у дальних баррикад, они вдруг остановились. Лучшего момента для бегства не придумать. Я с остатками своего отряда скрылся в здании. Затем поднялся на крышу, пробежал до самого края и спустился вниз. Хорошо, хоть дом не очень высокий, троса едва хватило. Ну а дальше сплошное везение. Черти бросились в погоню за ротой Храброва, и, естественно, оголили западные улицы, что мне и требовалось. До границы оставалось совсем чуть-чуть. В одном месте, правда, пришлось сцепиться с патрулем мерзких идолопоклонников. Потерял двух аланцев. Жалко. «Хватит переживать», — махнул рукой Нелланд. «Благодари Бога, что сам уцелел. И все же приятно сознавать, не один ты остался в дураках». Черти оказались полными болванами. Впрочем, умом они никогда не отличались. В это время к наемникам подбежал взволнованный Троул. На лице офицера отчетливо читались растерянность и испуг. Аланец наклонился к Олесю и хотел что-то прошептать. Однако Русич остановил лейтенанта. «Перестань, Рон, Сток все прекрасно знает. У нас нет от него секретов», — нарочно громко вымолвил Храбров. «Нас снова окружили?» Удивленно пожав плечами, проговорил аланец. Человек 30, в бронежилетах с мечами и арбалетами. Мы, конечно, попытаемся прорваться. Даже не думай, возразил землянин. Это стражи порядка. Они охраняют нейтральный сектор и служат гарантами закона. Вступать с ними в схватку равносильно самоубийству. Наш отряд уничтожат в течение нескольких секунд. Совершенно верно, подтвердил Неланд. Вы объявили войну не только чистым, но и всему Морсвиллу. Сотни, тысячи солдат готовы броситься в драку. При необходимости нас поддержат даже вампиры и гетеры. Впрочем, мне пора на Конгресс. Быть может, мы видимся в последний раз. Если решение будет не в вашу пользу, то мои головорезы немедленно перейдут границу. Вторжение аланцев слишком опасно для города, и мы не имеем права на великодушие. Противника запугивают жестокостью. Он сразу становится более сговорчивым. «Ты не слишком торопишься?» — спросил Храбров. «Сомневаюсь, что подобная развязка кого-нибудь устроит». «Что ты имеешь в виду?» — остановился Морсвилец. По интонациям Русича, оливиец сразу почувствовал что-то недоброе. Он слишком хорошо знаком с Олесем. Просто так наемник говорить не будет, а значит, его надо обязательно выслушать. «Все довольно просто», — пояснил Храбров. «В этой битве тосконцы, безусловно, победили. Но какой ценой? У чистых осталось не больше половины. Огромные потери для одного сектора. Но и аланцев погибло немало», — возразил Сток. «Правильно», — согласился Русич. Но к ним регулярно прилетают корабли с пополнением. 4-5 рейсов, и численность армии Возана восстановится. А где возьмете солдат вы? Морсвилл большой. Есть еще трехглазые, гетеры, черти, вампиры, — заметил тосконец. Ты либо полный болван, либо таковым прикидываешься, — оборвал собеседника Олесь. Если захватчики в ближайшие декады не предпримут нового штурма города, то союзники сами разорвут сектор на части. Слишком лакомый кусок. Перебить ослабленную, обескровленную армию не составит большого труда. Я об этом не подумал, честно признался оливиец. Напрасно, усмехнулся Русич. Неланд, ты должен понять, судьба клана чистых предрешена. Либо его завоюют десантники могущественной цивилизации, либо поделят между собой мерзкие выродки. Места для людей в Морсвилле не осталось. Советую побыстрее перебраться в нейтралку. Завтра будет поздно. Спасибо за совет, — зло вымолвил тосконец. Но я что-то не пойму, как это увязать с твоим отрядом? Живы вы или мертвы, сектор все равно обречен. Потери действительно чересчур велики. «Зато от решения Конгресса зависит участь нейтральной зоны», — вставил Жак. «Аланцы ведь не остановятся на достигнутом. Они не потерпят соседства с мутантами. Полковник Возан направит армию в центр города. Где ты тогда найдешь пристанище, Сток? Может, у непримиримых? Хочешь что-то предложить?» Прищурив глаза, поинтересовался оливиец. В горячке боя и преследования у Неланда не было времени подумать о сложившейся ситуации. Судя по всему, он многое упустил из виду. Где гарантия, что черти и трехглазые вернутся на свою территорию? Союзники и так уже грабят и мародерствуют. Выставить их обратно за границу сектора будет непросто. Лидеры кланов потребуют значительную часть добытых трофеев. А аланцы? Они вряд ли смирятся с поражением. Новые атаки не избежать. Спустя пару минут Морсвилец полностью осознал правоту Храброва. Исход битвы в любом случае печален для чистых. Их дни сочтены. И уж кто-кто Осток прощаться с жизнью и богатством не собирался. Если землянин хочет спасти себя и своих людей, при этом помогая сохранить нейтралку, зачем ему мешать? Ведь только здесь Неланд сможет укрыться от захватчиков. Уходить в пустыню в поисках оазисов — неприятная перспектива. «Чего ты хочешь?» — сказал тосконец. «Совсем немного», — ответил Олесь. «Прежде чем Конгресс примет решение, я должен на нем выступить. Сумею убедить вас, будем жить все. Нет, значит, нам конец. Что же? Твоя просьба разумна и своевременна, проговорил Сток. Я ничего не обещаю, но передам все слово в слово. В сопровождении своих телохранителей Морсвилец неторопливо двинулся к центру города. Там, на главной площади, в 300 метрах от грехов и пороков, находилось довольно неказистое двухэтажное здание. Именно в нем и заседал высший орган управления Морсвилла. Гонцы давно оповестили всех лидеров кланов об экстренном заседании. Система связи в городе была отлично налажена. Миновав ряды аланцев, Неланд подошел к заслону стражей порядка. Они молча расступились, пропуская чистых, но вслед за ними тотчас заняли прежние места. Тяжелые гермошлемы с пластиковыми забралами, бронежилеты, заряженные арбалеты и мечи, вытащенные из ножен. Армия нейтрального сектора была настроена очень решительно. «Они готовы к драке», — произнес де Криньян. «На мирный исход никто из стражей не рассчитывает. В любой момент нас могут атаковать». «Я знаю», — кивнул головой Храбров. «Мало того, среди солдат я заметил гетер и вампиров. Значит, они подтянуты сюда еще вчера. Заслон должен был задержать армию аланцев в случае прорыва захватчиков через сектор чистых. Неудивительно, что тосконцы настроены столь агрессивно. Они рассчитывали на худшее». Неожиданно ряды морсвилцев дрогнули. В центре образовался широкий проход. Аланцы предусмотрительно упали на землю, защелкали затворы карабинов и автоматов. Вскочили на ноги наемники. Блеснули стальные клинки мечей и сабель. Оживились чистые. Не спеша, осторожно, они начали приближаться к границе сектора. В этот момент Олис подумал, что его план не удался, и последнее сражение окажется отчаянным и кровопролитным. Однако опасения оказались напрасны. Сквозь строй стражей порядка, неторопливо, с достоинством проследовали 4 человека. Во главе группы с наглой усмешкой на устах шел Аята. За ним двигались 2 землян и Линда Салан. Увидев окровавленное лицо Жака, женщина вскрикнула и, не стесняясь соотечественников, бросилась на шею француза. От волнения и радости она рыдала и целовала его в грязные щеки и губы, и если наемники догадывались об этой связи, то для аланцев подобное поведение офицера-десантника оказалось полной неожиданностью. В экспедиционной армии было немало женщин, но свои чувства никто открыто не демонстрировал. Личные взаимоотношения не особенно поощрялись командованием, а уж любовь к дикарю-наемнику. Такое пехотинцы и в мыслях себе позволить не могли. Как и положено по уставу, со своего места встал Троул и решительно направился к Салан. Дернув ее за рукав, Рон негромко вымолвил. «Лейтенант, вы нарушаете все этические нормы». Линда обернулась к десантнику и с улыбкой ответила. «Ролл, пошел ты к дьяволу. Я не только офицер, а еще и женщина. Со своими достоинствами и недостатками. Ты впервые оказался на этой планете, а мы с Жаком здесь уже 3 года. Рапорт о моем поведении можешь подать Возану. Если, конечно, останешься жив». Взглянув на де Криньяна и счастливое лицо Аланки, пехотинец проговорил. «Я не собираюсь жаловаться. В конце концов, это твое личное дело, и не мне тебя судить». «Вот слова настоящего мужчины», — сказала Салан, вытирая платком грязь и кровь с лица маркиза. С не меньшим интересом за трогательной встречей наблюдали и земляне. Она всколыхнула в душах наемников давно забытые, но не утраченные чувства. Кто-то вспоминал своих любимых, оставшихся на далекой планете, кто-то думал о женщинах в лагере на космодроме, а кто-то просто мечтал о счастливом будущем. Человек всегда живет надеждами на лучшее. «Прямо целый спектакль разыграли», — иронично произнес Пол. «Что верно, то верно», — поддержал товарища Храбров. «Молчал бы», — вмешался в разговор Тина. «Девичьи сердца нежны и ранимы. Нужно осторожно разжигать в них огонь страсти. А судьба часто преподносит удивительные сюрпризы. Одна красавица не находит себе места в Морсвилле, вторая... Японец вдруг осекся, что не ускользнуло от внимания Стюарта. Шотландец подобные промахи замечал сразу. «Постой, постой!» — с хитрой усмешкой воскликнул он. «Весту я хорошо знаю. В Уоллисе в лагере нет любовниц. Тогда кто же вторая? Ну-ка, рассказывай. Грешно скрывать от друзей такие интересные подробности». «Заткнись, болтун», — ответил Аята. «Это не твоего ума дело. Праздное любопытство до добра не доводит». «Понял», — с наигранным испугом произнес Пол. «Не хотите обсуждать эту тему, не надо?» «Не настаиваю». Храбров пребывал в полной растерянности. Он и сам не понимал, о ком идет речь. Олис прекрасно знал, что напрасно скрывать имя женщины самурай не станет. В отношениях со слабым полом воины не проявляли особых церемоний. Цены на рабынь в городе не столь уж высоки. Но сейчас японец подразумевал нечто иное. Чтобы выиграть время для размышлений, Русич перевел разговор в другое русло. «Тина, а как ты здесь оказался?» — спросил Храбров. «Неужели твоя группа тоже прорвалась в нейтралку?» «Разве я похож на идиота?» — иронично заметил самурай. «Как только черти на правом фланге перешли в наступление, я тотчас развернул отряд и бросился прочь из Морсвилла. Один аланский придурок пытался меня остановить, пришлось сломать бедняге челюсть. Теперь постоянно благодарит, что спас его роту от полного уничтожения». «Я не зря говорил, что Аята вывернется», — воскликнул де Криньян. «Хитрее лисицы нет на всем белом свете. Такого ни огнем, ни мечом не возьмешь». «Благодарю за похвалу», — улыбнулся Аята. «А как ты узнал, что мы будем пробиваться в нейтральный сектор?» — вымолвил Стюарт. «Ведь вы с Линдой здесь с самого утра». «С утра?» — снисходительно возразил японец. «Со вчерашнего вечера. Я слишком хорошо знаю Храброва. У отряда не было другого пути, как прорываться в центр города. Неизвестным оставалось лишь время наступления. Я предполагал, что Олис двинется в 2 часа ночи, когда наиболее темно. Но он вновь атаковал под утро». «К счастью, чистые осведомлены гораздо хуже», — проговорил Пол. «Иначе нас ожидал бы неприятный сюрприз в виде засады». «Все так», — согласился Русич. «Но ты не ответил на мой вопрос. Как ты очутился в Морсвилле? Ведь город находится в состоянии войны». «Не то слово», — произнес самурай. «Подобной суматохи и неразберихи я никогда здесь не видел. Мне с трудом удалось встретиться с Зендой и уговорить ее проводить нас сюда. Помогло то, что она является членом Конгресса от сектора Гетер. Но зрелище, скажу вам, впечатляющее. Оливийцы собрали огромную армию. Пока мы шли, по улицам то и дело двигались вооруженные отряды по 20-30 человек. О гетерах, трехглазых, вампирах даже не упоминаю. Их войска приведены в полную готовность и выдвинуты к границам. Каждый клан в состоянии выставить не меньше 2000 бойцов. К войне готовилась даже нейтралка. Строились баррикады, укреплялись дома, раздавалось оружие ополченцам. Аланцы вряд ли понимают, какую кашу они здесь заварили. «Это хорошие новости», — вымолвил Олис. «Испуг среди знати нейтрального сектора нам на руку. Не будут так спесивы. Да и офицеры-десантники, увидев силу города, станут гораздо благоразумнее». «Ты, похоже, затеял рискованную игру», — догадался Тина. «Именно», — кивнул головой Храбров. «Попытаемся спасти себя, мутантов и Морсвилл». «Не слишком ли много для одного раза?» — настороженно спросил японец. «Кто знает», — развел руки Русич. «Все в этом мире свершается по воле Бога. Мы должны проявлять терпение и сдержанность». Разговор постепенно угас. Де Криньян и Линда отошли в сторону, Стюарт и часть наемников выдвинулись в передовое охранение, а у аланцев хватало дел с ранеными. Солдаты не спускали глаз с чистых и стражей порядка. До противника было каких-то 70-100 метров, а битва в любой момент могла возобновиться с новой силой. Вдобавок ко всему, По докладу Троула, на каждый карабин и автомат приходилось не более 10 патронов. Это означало, что сражение почти сразу перейдет в рукопашную схватку. Остановить врагов интенсивным огнем не удастся. Тем не менее, земляне не теряли оптимизма. Они верили в своего командира, в его опыт и удачу. Моральное состояние аланцев оставляло желать лучшего. Им казалось, что из окружения уже не вырваться. На помощь командующего пехотинцы не рассчитывали.